Война оказалась нелегкой прогулкой до чужой столицы, да и в самой империи хватало проблем. Распутина, который всегда успокоит и расскажет, что пока он с ними рядом все будет хорошо, нет, как и властные императрицы. Тяжело Николаю. Самое смешное, что в народе к императору стали лучше относиться. Он принял их чаяния и стал достоин уважения. Бывает и такое. Ты был прав, поэтому я готов принять твой план по удержанию фронта. Докладом генерала Иванова и Николая Николаевича больше веры нет, нервно заходил по комнате император. Ты сможешь изменить ситуацию, сделаю для этого все возможное, но мне необходимы особые полномочия, как и жандармам. Победа не может быть достигнута только на фронте. Потребуются определенные изменения в тылу. Завтра в Думу и Совет Министров будет направлено мое постановление о наделении тебя особыми полномочиями на время действия военного положения. Как назвать новую должность, обсудим позже. Хочу лишь узнать, почему столько внимания отдельному корпусу жандармов. Оставалось только вздохнуть про себя. Они неплохо решают текущие проблемы и держат чиновников в тонусе. Собственно, чем и займутся в скором времени. Ты точно уверен, что сможешь выдержать недовольство приближенных? Даже боюсь представить, какая будет реакция двора. За это не переживай, Дмитрий. Я пока еще император, улыбнулся Николай и пригладил усы. Единственное, чего я не понимаю, так это почему я тебе доверяю, как самому себе. Долго мы с ним шли к этому, но постоянная обработка в течение года дала свой итог, отчего он даже жену отправил подальше из столицы. Не знаю, насколько хватит его решительности, когда ситуация станет намного хуже. Потому что я всегда готов помочь решить не только твои проблемы, но и государственные. Завтра начнется новая эпоха, так что отбрось все сомнения и выдохни. Теперь уже можно. Император молча опустил голову, задумавшись о чем-то своем. Иногда я боюсь даже подумать, какие мысли в его голове. Только что он может рассуждать о важных вещах и перекинуться на мелочи о том, как хорошо бы прокатиться на яхте или пострелять из ружья. Воздушные люди, полностью отрешенные от проблем своего народа. Зато прямо сейчас почти 200 первых курсантов ускоренных офицерских курсов постигают тяжелую воинскую науку под присмотром бдительных унтеров. Дети самых знатных и богатых людей на себе почувствуют вся тягость войны, и останавливаться на этом я не намерен. Глава 16. Орловский централ. Печально известное для многих каторжников место в Российской империи. Орловский режим не отличался гуманностью и считался конечной точкой жизненного пути для большинства заключенных. Общие камеры под постоянным присмотром надзирателей, вспышки болезней, жестокие наказания и даже пытки. После бунта заключенных, который был подхвачен журналистами, в том числе и зарубежной, произошло некоторое смягчение условий содержания. Начальник тюрьмы явно не ожидал увидеть столь высокое лицо в своей епархии, где он царь и бог, а врученные бумаги лишили его последних остатков самообладания. «Моих полномочий было достаточно, чтобы снять его с должности или вынести приговор, но я появился здесь по другому делу. Немедленно построить всех осужденных во внутреннем дворе. Слушаюсь. Сей же час, ваше императорское высочество». Выпятив вперед грудь, начальник тюрьмы поспешил исполнить указание. С первого взгляда тюрьма, как тюрьма, ничего особенного. Единственное отличие — новизна и хмурые взгляды охраны. Пока я осматривал тюрьму, среди персонала началось бурное проявление служебного рвения, и вскоре из главного корпуса выходили изможденные люди, не знающие, чего ожидать от прибытия высоких гостей. Кругом грязь, серое небо, унылая атмосфера безысходности и больной цвет лиц заключенных. Когда-то я так стоял, слушая простые и понятные всем слова без высокопарных речей о всеобщем благе. Правда, здесь отбывают срок не за хулиганку или мелкие правонарушения, а держат матерых революционеров и бандитов. Терять им особого нечего. Ваше императорское высочество, заключенные Орловской каторжной тюрьмы общим количеством в 1213 душ построены. Начальник тюрьмы Синайский. Кивнув начальнику тюрьмы, я всматривался в неровные ряды заключенных, пытаясь понять мысли тех, кто стоит передо мной, но понял только одно. Привычными уговорами здесь ничего не добиться. Российская империя вступила в тяжелую войну, от исхода которой зависит вопрос существования самого государства. В это непростое время мы все, как один, должны встать на защиту Родины. Поэтому сидеть в тюрьмах непозволительная роскошь. Я предлагаю вам выбор: вновь стать достойными членами общества или остаться гнить здесь. Наравне со всеми солдатами вы будете получать жалование и после 2 месяцев обучения отправитесь на фронт в составе добровольческого корпуса. Через год вам будет подписано помилование, после чего вы вернетесь в общество свободным человеком. Гул голосов прокатился по рядам заключенных. Так и до бунта недалеко, если бы не наличие рядом со мной бойцов 2-й роты 1-го штурмового батальона. Интересно было наблюдать за тем, что политические заключенные молчали, ожидая продолжения. «Начинайте сортировку заключенных. Я заберу с собой всех, кроме больных». Начальник тюрьмы хотел уже вскинуться, но под моим взглядом передумал. И, передав своему подчиненному списки заключенных, приказал начать опрос. «Осужденный Иванов, выйти из строя. Каторга или вступление в добровольческий корпус? Лучше фронт, чем здесь гнить». «Осужденный Санин». Отказавшихся не было, пока очередь не дошла до человека с весьма знакомой внешностью. Худое лицо, бородка клинышком и острый взгляд. «Осужденный Дзержинский, выйти из строя. Каторга или вступление в добровольческий корпус? Каторга». Раздался хриплый ответ. «У данного осужденного нет права выбора. Продолжайте опрос». Мой голос был сродни раскату грома. Дзержинский злобно посмотрел в мою сторону, но промолчал и безропотно последовал за моими бойцами. Идейный, бескомпромиссный со своими слабостями и бесами. Создатель органов безопасности и разведки. Также занимался развитием народного хозяйства и борьбой с беспризорниками на улицах, но его имя в основном ассоциируется с красным террором. И не без основания. Крови он пролил немало. Впрочем, белые тоже были далеко не ангелами. В гражданской войне таких масштабов нет правых и невиновных, априори. А вот после гражданской уже другой расклад. Волков, кто не насытился кровью, надо было сразу же отстреливать, как опасных для общества. Я никогда не отделял историю страны от имперской, советской или современной. Родина одна. Надо понимать, что те, кто правит страной, обычные люди, не всезнающие роботы или сплошь попаданцы с библиотекой в голове. Они также подвержены сомнениям, эмоциям, страстям и часто ставят личные обиды выше общего. Политики часто совершают стратегические ошибки ради сиюминутных выгод, а позже бросают все силы на их исправление. Поэтому самое важное качество у правителя — не растеряться в сложной ситуации и вывести страну из очередной ловушки доброжелателей или собственных просчетов. Никаких сомнений, рефлексировать можно будет позже. Тем временем, практически весь Орловский Централ выразил желание стать добровольцами в надежде сбежать по пути. Наивные. «Капитан, распорядитесь, чтобы к нам привели духовного наставника. Пусть осмотрит вверенный ему контингент и прочтет молитву». «Слушаюсь». Духовным наставником к заключенным я выпросил Григория Распутина. Убивать Гришку ни за что. За блуд, мошенничество, влияние на царскую семью и призыв к миру – глупо. А шпионский след так и не был найден. Пока не найден. А чем Распутину был сделан тонкий намек? Хотя после разговора с императором он, и так, сильно изменился и замкнулся в себе. Что сказал ему Николай, неизвестно, но вряд ли это была просто беседа. Да и иерархи церкви, наконец, получили долгожданную команду ФАС, после чего закрыли монаха в келье под постоянные молитвы. Я же решил, что пусть будет под моим присмотром, чем его сведут с этого свету. Нельзя быть мясником, убивая всех налево и направо. Впрочем, отменять команду, в случае моей смерти, на отстрел самых кровавых убийц гражданской войны я пока не буду. «Дмитрий, я...» Позже, остановил монаха. «Радуйся, что начинаешь не с полкового священника, а сразу целого корпуса. Начинайте молитву и отправимся в путь, пока светло. Пришла пора отдавать долг родине». Безумный взгляд из-под щелки и растрепанная борода, но молитву начал произносить хорошо поставленным голосом. «Сгодится. В колонну по 3, шагом. Вы колонна знаете, что такое. Унтеры, наведите порядок», — отдал приказ капитан. Рядом стоял мнущийся Гумилев, не понимающий, чего от него хотят. Первое впечатление от радости, что его заметили, прошло, и теперь он уже не так был рад моему вниманию. «Разрешите задать вопрос, Дмитрий Павлович?» И после моего кивка продолжил. «Зачем я вам нужен? Дальнейшие муки незнания своей судьбы мне уже терпеть не вмочь. Хочу, чтобы вы помогли мне с одним делом, а позже я решу, куда вас пристроить. В тюрьмах люди со сложной судьбой и непростым характером, но нам есть, что им предложить. Вы, человек тоже непростой, и в жизни успели немало повидать и наделать ошибок, поэтому сможете подобрать правильный подход и главные слова от самого сердца. Отправляйтесь во Владимирский централ, а позже в Бутырскую тюрьму и повторите мое предложение. Необходимые полномочия у вас будут. Мы готовы брать всех, кроме откровенных душегубов и насильников. Неожиданно. Вижу, политические заключенные вас не пугают, наоборот. Они же на словах все хотят помочь империи и ее народу, так пусть на деле покажут свой патриотизм. Постараюсь не разочаровать вас. Жду от вас хороших вестей, Николай Степанович. Зачем я связался с тюрьмами, когда мобилизационные ресурсы далеко еще не израсходованы? Здесь двойная цель. Первая и самая главная задача – разгрузить тюрьмы и каторги. Если все пойдет, как в прошлой истории, то оттуда выбежит столько кровавых уродов, да и ссыльные не намного лучше. Еще один контингент, до которого я обязательно доберусь. 3 рубля в месяц им выделяла империя на житье в Сибири. Вопрос зачем? Они в ссылке деньги получают и ведут революционную деятельность, а потом с легкостью сбегают. Содержать колонии поселения в военное время ни на что, да и не буду я их использовать, как мясо. Подготовку и снаряжение они получат. Убегут к немцам не страшно. Покажут лишь свою предательскую сущность, которая обязательно будет освещена журналистами. Будут воевать хорошо, станут героями. Все предельно просто. Вторая задача – разделить революционеров на правильных и неправильных. У социалистов, как и у воров, были те, кто в особом почете, а кто считался мелкой сошкой. Партийной верхушке, проживающей за границей, вряд ли понравится, что их соратники и даже члены ЦК воюют против Германской империи в империалистической войне. Так что вода камень точит. Но социалисты и революционеры далеко не главная проблема. Заделка на будущее. В первый же день после обнародования указа императора началось бурление в Думе и правительстве. Несколько газет выпустили статью, назвав меня серым кардиналом и чуть ли не узурпатором. Но после визита жандармов сменили тон. Для меня желтые газеты с малым тиражом не такая и большая проблема. В ответ я увеличил в 2 раза выпуск своей газеты и дал разрешение на журналистские расследования против всех членов Думы и правительства. На всякий случай. Следующий мой шаг вызвал еще большее напряжение в обществе. Русско-азиатский банк и Путиловский завод в одно утро навестили почти весь состав петроградской охранки и первые солдаты из формирующихся частей. Изымались платежные документы, счета и бухгалтерия, а руководство было направлено на допрос. Путиловским заводом владел русско-азиатский банк, которым в свою очередь владели французы. Société Générale, знакомое название, первым же делом бросилось в глаза в документах, предоставленных фон Каттеном. Банк контролировал более сотни предприятий и даже несколько военных. С последним я как раз и хотел разобраться, почему один из крупнейших заводов Европы настолько неэффективен. Алексей Иванович Путилов, который был председателем правления русско-азиатского банка, вызывал двоякое чувство. Несомненно, он превосходный финансист, но масонство и откровенная работа на французов для меня плохой показатель. И хотя по словам командующего жандармами Путилов потребовал для себя определенную автономию от французского руководства, для меня это ничего не меняло. В общем, председателю русско-азиатского банка было сделано предложение, и надеюсь, он созреет до правильного решения. После настолько громких проверок шестеренки в головах чиновников заработали, как надо, и они забегали по высоким кабинетам, пытаясь понять, чем им грозит резкая смена курса. Одним из первых посетителей ко мне стала княгиня Юсупова, буквально ворвавшись в мой кабинет в петроградском отделении охранки. «Дмитрий Павлович, я считала, что мы с вами друзья и будем помогать друг другу, а не вредить», — сходу набросилась Юсупова. «После гибели Николая у меня остался только Феликс, и я не могу оставить род без наследников. Немедленно верните мне моего сына. Зинаида Николаевна, у вашего сына было несколько дней, чтобы сделать наследника, и я очень сильно надеюсь, что он воспользовался моим советом. Идет война, и я рад, что он принял правильное решение». Мой холодный ответ лишь сильнее раззадорил Юсупов. Думала ли она ранее, какие демоны скрываются во мне? «Ах, вот как вы теперь заговорили, а когда вам была нужна помощь, вы подбирали другие слова. Мне нужен мой сын. Вы ведь сами хотели изменений, но почему-то забыли, что для этого надо измениться и самим. Ваш сын взрослый человек и сам может выбирать, кем ему быть. Дайте ему свободу, наконец. Прошу вас». Княгиня применила последнюю тактику женщин – слезы. «Хорошо, я дам вам возможность поговорить с ним, но не уводить силой и уговорами. Через 2 недели мы выходим на фронт. Если он решит остаться, то это будет только его решение, но тогда я не хочу иметь с ним ничего общего, а теперь ступайте». И таких разговоров были десятки. Меня уговаривали, пытались купить, угрожали, но я стоял на своем. Набранный курс офицеров будет служить, только так можно сломать сложившиеся устои без кровавой резни. Получится или нет, покажет время, но жизнь империи уже серьезно изменилась. Интерлюдия 3. Недавно возведенный учебный центр на севере Москвы месяц назад пополнился первыми постояльцами. К сожалению, они не оценили стараний рабочих. Феликс Юсупов и другие представители золотой молодежи, попав сюда в первые дни, высказывали много слов недовольства ухмыляющимся наставникам. Отсутствие привычных удобств, прислуги, дешевая ткань формы и простая еда. Но опытные унтеры без особого рукоприкладства перевернули потребности в другое русло. Вечное желание поспать, поесть и произбежать любых физических занятий и работ. Дети дворян и богатых промышленников сменили дорогие костюмы на каску, тяжелые бронежилеты, пропитанную собственным потом форму. Недавно добавили противогазы, и после этого сразу всем курсантам стало ясно: в первые дни пребывания в учебном центре было не так уж и плохо. Где, спрашивается, гвардейский лоск со знаменитыми кутежами? За месяц курсанты немного привыкли к ежедневным физическим нагрузкам и занятиям, чтобы не валиться с ног после каждой тренировки, но сегодня старший наставник первого взвода с самого утра был не в настроении. Поэтому его подопечные на утренней зарядке бегали в полной выкладке по большому кругу вместо легкой разминки по малому. «И чего он на нас так взъелся?» – возмутился Юсупов, как только восстановил дыхание после разминки. «Говорят, что его боевой товарищ недавно погиб», – продышавшись, ответил на вопрос Смирнов, который всегда был в курсе всех событий. Боевой товарищ – новое словосочетание в лексиконе бывших представителей золотой молодежи Петрограда. Правда, значение этих слов им еще только предстоит понять. Каждый день на памятной доске в центральном корпусе добавлялись новые имена погибших из состава особого штурмового полка. Построение с зачитыванием отличившихся и павших смертью храбрых заставило курсантов по-новому посмотреть на жизнь и ее окончание. «Господа, как вы думаете, когда нас отправят на войну?» – спросил упавший на землю Прохоров. «Я думаю, это будет зависеть от ситуации на фронте и наших успехов в обучении. Мой отец непременно вытащит меня из этого лагеря. Выдуманные обвинения его не остановят, и совсем скоро я буду снова есть нормальную еду и пить достойные напитки. Александр, вы правда думаете, что наши родители имеют меньше влияния, чем ваши? То, что мы все еще здесь находимся, говорит о непреклонности нового шефа отдельного корпуса жандармов. Великий князь Дмитрий Павлович либо гений нашего времени, либо полный дурак. Вы забываетесь, Александр, он мой друг». Вскочил на ноги Феликс Юсупов, полыхая праведным гневом. Сам Феликс не раз ругал про себя Дмитрия разными словами, но со временем свыкся со своим положением, а письма от жены даже стали приносить радость. «Прошу прощения, я не хотел никого обидеть», — смутился Прохоров. «Эх, а сейчас самый сезон в Вилла-Роде. Помню я оттуда одну знойную брюнетку. Скажу вам, были времена, когда я всю ночь там проводил, жаль, закрыли. Хороший был ресторан», — мечтательно протянул один из курсантов. Глаза у курсантов заблестели от воспоминаний о былых временах. Беззаботные дни, веселье каждый день и никаких проблем. Юсупов тактично не стал упоминать, что именно он стал одной из причин закрытия печально известного ресторана. Говорят, недавно в Асторию жандармы нагрянули, начал делиться новостями Смирнов, и записывали суммы счетов у всех чиновников и интендантов, кто сколько денег оставил. «Суммы, я вам скажу, приличные. За один вечер более 500 рублей у тылового интенданта. Как вам? Вот варье бессовестное». Впечатлились все без исключения. Даже Феликс не всегда оставлял такие деньги, хотя имел все возможности для этого. «Отставить разговоры. Много энергии. Курсанты, вам повезло, что сейчас нет времени на проведение воспитательных мероприятий. Пора вам познакомиться с вашими первыми подчиненными», — довольно улыбаясь, произнес старший наставник, но резко сбросил все веселье и строго посмотрел на курсантов. «Солдаты будут особенные. Недавно они сидели в тюрьме, так что будьте начеку. Всегда. Что я не буду служить вместе с уголовниками. Будешь, Прохоров? Еще, как будешь», — ласково произнес унтер. «Упор лежа принять. Полсотни отжиманий с тебя». Спорить о неправомерности наказания отучили в первые две недели, поэтому курсант упал на землю и бодро начал отжиматься под взглядом своих товарищей по несчастью. Ломка проходила каждый день, и никто не собирался давать им поблажек из-за положения родителей в обществе. Постепенно закалка и психологическое давление приносили результат, превращая из молодых парней будущих командиров. Поэтому курсантам оставалось только смириться со своей судьбой. Если так надо, значит, придется служить с уголовниками, а позже и вести их в бой. Лишь Юсупов точно знал, кто истинный разрушитель всех устоев. Офицеры из элиты, а солдаты из заключенных. Повезло еще, что не наоборот. Глава 17. Погрузка солдат в воинский поезд всегда довольно интересное зрелище. И в зависимости от того, как проходит данный процесс, можно определить, насколько компетентен и соответствует занимаемой должности ответственный за погрузку военный начальник. Особенно, если солдаты из бывших заключенных и приходится соблюдать дополнительные меры безопасности. В связи с двухдневной остановкой поезда в Петрограде я решил отпустить на побывку новоиспеченных командиров добровольческого корпуса. Присягу они принесли, и покрыть себя позором дезертирства для аристократических семей в несколько сотен лет истории непозволительно, да и богатые предприниматели тоже заботятся о своей репутации, если только не собираются бежать из страны. Конечно, любви элит мне это не прибавит, но другого пути нет. В Петрограде бойцы с нашивками в виде черепа на непривычной форме вызвали интерес и даже некоторый фурор, учитывая, к какому кругу общения они принадлежали. Если изначально золотой курс всячески противился службе, то со временем чувство локтя, введение ежедневных традиций и изматывающие тренировки сделали свое дело. Почувствовать себя кем-то больше, чем просто сыном известных родителей, дается не каждому. Бывшие заключенные на время стоянки также смогли повидаться со своими родственниками на перроне или в небольших закутках. Проснувшиеся совести воспоминания о погибших товарищах не давали мне покоя. В плане обеспечения безопасности это неправильно, но у многих другого шанса проститься с близкими просто не будет. На мой взгляд, довольно смелое решение с вашей стороны, дипломатично произнес генерал Маниковский, рассматривая бывших заключенных, отправляющихся на фронт. И все же у меня есть большие сомнения в боевой эффективности таких солдат. Об эффективности я думал в последнюю очередь, Алексей Алексеевич. Данное решение обусловлено только государственной необходимостью. Никто пока не собирается бросать в бой не готовых к этому солдат, но и держать в центральных регионах империи тоже нет желания. Через 2 месяца интенсивной подготовки я получу необходимый мне результат и на практике проверю один из вариантов изменения уголовного наказания. Учитывая уровень контроля над тюрьмами и ссыльными каторгами, массовый побег или освобождение во время бунта – самое вероятное развитие событий со всеми заключенными. Несколько десятков тысяч озлобленных людей наведут такого шороха, что мало никому не покажется. Поэтому лучше пусть послужат своей стране, чем будут причастны к ее разрушению. КХМ, вам виднее, Дмитрий Павлович, сделал недолгую паузу генерал и продолжил. Должен признать, новая мортира, разработанная вашими инженерами, показывает очень хорошие результаты. ГАУ готова оказать всю необходимую поддержку для скорейшего начала массового производства, как вы их назвали, минометов. Ваша помощь будет очень кстати. Надеюсь, что ГАУ продолжит исполнять свои обязанности даже в самые трудные минуты войны. И для этого я хочу предоставить вам больше свободы в плане подбора кадров и проведения внеплановых проверок. А как же великий князь Сергей Михайлович? Российская империя стремительно меняется, и некоторые старые порядки должны уйти в прошлое. Словно в подтверждение моих слов, грузовой автомобиль и гужевая повозка не смогли разойтись на одной дороге, выясняя, чей груз важнее. Я, думаю, далеко не первый, кто вам скажет, что надо быть осторожнее. Многие недовольны вашим усилением и напором на старые устои. Мне понравился ваш ход с Путиловским заводом, но порой даже императоры умирают из-за неприятия высшим обществом новых порядков. Дожав Путилова, мы выдали из него все, что могли, и в последний момент избежали вывода средств со счетов Русско-Азиатского банка. Более 20 миллионов рублей были заблокированы и реквизированы в пользу государства вместе с самим заводом за срыв оборонного заказа. Возмущение акционеров, звонки из французского посольства, акции протеста и хождение по высоким кабинетам не смогли изменить моего решения, лишь навлекли на коммерческий банк дополнительную проверку от недавно созданного финансового отдела ОКШ. Император, как обычно, молчал, двор был в шоке, общество не знало, куда бежать, а жандармы молча продолжали усиливать давление на чиновников военного ведомства. И многие богатые люди столицы начали все больше присматриваться к великому княжеству финляндскому, как к спокойной гавани. Все мы смертны. Я, как и вы, не хочу полностью уничтожать частный сектор, но крупные оборонные заводы должны работать только на государство. Поэтому Путиловский завод только начало долга пути, в связи с чем у нового военного министра будет немало работы. Ваши идеи мне близки, Дмитрий Павлович, вы полностью можете рассчитывать на мою поддержку, правильно понял намек Маниковский. Если у армии не будет снарядов, то кроме отступления в этом году другого решения нет. Заваливать германцев трупами я не позволю. Вам, как начальнику ГУ, требуется изыскать снаряды или изъять из арсеналов крепости и береговых линий. У вас есть месяц, максимум два до того, как враг ударит всеми силами по нам. Сделаю все возможное. Позвольте откланяться, Дмитрий Павлович. Теперь у меня много работы, козырнув. Генерал направился в ожидающий его автомобиль. Такие разговоры проходили каждый день. И если с военными у меня получалось практически сразу же построить разговор, то с депутатами все было печально. А они имеют огромное влияние на промышленников и финансистов. Впрочем, это правило работает и в другую сторону. Из хорошего началось бурное развитие станкостроения в Российской империи, и многие позиции мы закрывали собственными изделиями. Перекосы были, но отечественное станкостроение и производство крупных надводных кораблей позволяло с оптимизмом смотреть в будущее. Ученых, инженеров, рабочих, крупных промышленников на данном этапе развития в стране хватало. Есть к чему стремиться, но не все так плохо. Все-таки, как бы нам ни пытались доказать в свое время, советская промышленность появилась не на пустом месте, в том числе и военная. Война дает мощный толчок не только для промышленности, но и серьезных изменений в обществе. Тот же Фторов выполнил мое условие, и великокняжеский трудовой договор начал применяться на его предприятиях. Неплохое начало. Хочешь получать от государства бонусы и самые лучшие заказы, улучшая условия труда. Ваше императорское высочество, разрешите обратиться? С улыбкой ко мне незаметно подошел Юсупов. Передо мной предстал подтянутый и уверенный в себе молодой командир. Прошло практически два месяца с нашей прошлой встречи, но изменения, так сказать, налицо. Разрешаю. Форма тебе идет, Феликс. Ирина мне то же самое сказала. Ты представляешь, я все два дня не отходил от своей семьи. Моя малышка такая красавица. Родившаяся недавно у четы Юсуповых девочка стала для меня полной неожиданностью. Но я уверен, Феликс обязательно продолжит дело пополнения семейства. Пусть у твоих самых любимых женщин все будет хорошо. «Спасибо, Дмитрий», – радостно произнес Феликс, но улыбка постепенно исчезла с его лица. «Я вчера разговаривал с мамой. Тебе стоит опасаться за свою жизнь. Все очень серьезно». Мой выразительный взгляд как бы намекал. «Нет, мама не будет идти против тебя. Мы с ней поговорили, и я предельно четко высказал свою позицию. Ходят слухи, что многие в обществе тобой недовольны. И даже не тем, что ты насильно отправил нас в офицеры». Кто-то из стариков с одобрением вспоминал времена императора Петра и, тобой недовольны крупные финансовые и политические объединения, что тяготеют к нашим союзникам. У любого государства есть договор с элитами, которые существуют в любом обществе. Без разницы социалистическое, капиталистическое или феодальное. Если одна из сторон нарушает договор, то, Зильман уже передал, что дальше не будет работать со мной, как и с радостью передавший вторую часть своей доли Рябушинский. Первые ласточки, за ними последуют и другие, тем хуже для всех этих организаций. Ты со мной, конечно, с тобой. Пойдем, посидим где-нибудь, пока у нас есть свободное время до отправки. Пусть все враги немного подождут. Разговор с Феликсом подтвердил мои опасения насчет того, что некоторые события ускоряют свой ход. Впрочем, именно этого я и добивался, пока не наступила изнурительная окопная война. Кадровые и самые верные престолу войска в полной боеготовности, отсутствие крупных поражений и нет серьезных попыток раскачки общества. Зубатов уже вовсю окучивает социалистов по переходу в свой лагерь, и у него есть серьезные подвижки на этом фронте. Так что для империи нет более удачного времени, чтобы раздавить любую революцию. Но против нас играют далеко не дураки. В мире, тем временем, происходили не менее интересные события. Начавшаяся в ноябре прошлого года депортация армян кое-что изменила в сознании этого народа, и купцы, которые до этого мало верили, что курицу, несущую золотые яйца, будут резать, забегали по инстанциям, а когда началось массовое истребление, было уже поздно что-то менять. До них, похоже, всегда долго доходит. Недалеко от земель, где проходил геноцид армян, союзники провалили операцию по форсированию Дарданеллы и готовились к десантной операции, которая также закончится полным провалом. Недавно всплыла информация, что в это время французы с англичанами заключили секретное соглашение с Италией. Хитрецы, небось, Николаю ничего не сказали. Война еще не кончилась, а мир делит по несколько раз в день. С такими союзниками никаких врагов не надо. В поезде я ехал вместе с будущими командирами корпуса и духовным наставником. Принять постриг в монахи Распутина заставили, чтобы официально получить над ним власть. Причины околоцерковные, в которых я совсем не разбираюсь. Хотя чем больше я нахожусь в этом времени, тем больше я за государственное управление церковью. Хватило одного моего желания, чтобы Распутина отдали и не шли против моих решений о его дальнейшей судьбе. С другой стороны, у зависимой церкви падает популярность среди населения. Серьезно падает. «Ваше императорское высочество, почему вы спасли меня?» — спросил Распутин, заметив, что я смотрю прямо на него. «Блажь, люблю собирать исторических персонажей. Что вы имеете в виду?» «Шутка. Вы неплохо умеете втираться в доверие, Григорий Ефимович. 20 тысяч заключенных, которые не верят ни в Бога, ни в черта, теперь ваша паства. Смерть и жизнь переплетаются вместе и рождают нечто новое. Что получится в итоге, зависит от вас. Безумный Распутин станет чуть более безумным, не проблема. Начало 20 века все стерпит. Здесь таких кадров за каждым углом по несколько человек ожидает своей очереди. Я потерял все, что имел. Поймите, я всегда был против войны, и из меня плохой духовник, раз от меня отвернулись все мои друзья. Еще раз повторю, все зависит только от вас, в том числе, и ваша дальнейшая судьба. Чем впадать в уныние и самокопание, лучше сходите и поговорите с вашими подопечными. Прожигая меня своим безумным взглядом, Распутин, наконец, встал и направился выполнять мое указание. Посмотрим, что выйдет из него. Контролировать Гришку есть кому, если вдруг начнет позволять себе лишнего. Куда интереснее было узнать, чем закончится мой эксперимент с заключенными. Как показала практика, есть два варианта подготовки солдат. Долгий и быстрый. Долгий, по задумке, должен был сделать из солдата специалиста в своем деле, но быстро оброс массой ненужных ритуалов и занятий. Лишь бы солдат не был без дела. В мирное время это имеет смысл. В военное на первое место выходит эффективность. Быстрый вариант вкладывает в солдата определенный порядок действий и наработанный опыт. Так ползти, здесь стрелять, голову не поднимать, гранату бросать вот так, в атаку идти по данной команде. Ирзац — вариант моих штурмовиков. Устав гарнизонной службы и чинопочитание для них так же далек, как полет на Луну. Каждый день им читают историю России, рассказывают о проблемах и путях их решения. Без вопросов, просто вываливают кучу информации на голову. Жесткие тренировки, пропаганда, еда и сон. Были случаи поножовщины и попыток избить командиров, но здесь действовали согласно военному времени. Наказание перед строем заключенных с описанием проступка. Бойцы штурмового полка, что заняли места унтеров, не знали пощады. Что касается командиров, то их не подготовить за короткий срок. Командира группы можно поставить человека с боевым опытом, но за месяц не научить многим жизненно важным навыкам. Поэтому приходилось заменять теорию одной только практикой. Правда, артиллеристов все же придется готовить отдельно, но это тоже решаемый вопрос. На Юго-Западном фронте отношение ко мне было, мягко сказать, не самое благоприятное, как на капитана чужой команды. Война башен в империи не прекратилась с началом войны. Иванов — ставленник императрицы, и если с Ренненкампфом нам удалось прийти к полному взаимопониманию, то здесь я на это не рассчитывал. Не хотелось бы ломать через колено местное руководство, потому что в условиях обрушения фронта это грозит потерей контроля. По прибытию в Бердичев, где располагался штаб, я не застал на месте командующего, который отбыл в неизвестном направлении. Генерал-майор, что произнес данные слова, то бледнел, то краснел, но стоял на своем. Не став искать Иванова, мы отправились дальше во Львов, где и планировалось организовать полевой лагерь. В самом городе настроение было пока еще приподнятое. Верили, что в скором времени смогут откинуть врага на старые рубежи. Мое вмешательство на севере позволило отодвинуть границу, но найти брешь не составляло труда, и в итоге на Юго-Западном фронте после прорыва наши войска также отошли к линии Сандомир-Перемыш-Истры. Маккензин снова показал свое мастерство полководца. «Надеюсь, мы когда-нибудь поймаем этого волка в ловушку. Непосредственно ближе к фронту дела обстояли менее прекрасно. Ни машин, ни дорог. Весна принесла с собой дожди и грязь. Окопы заливало по колено. Поэтому лица солдат были далеко не радостные при виде начальства, которое может придумать разве что очередную пакость. За время, пока мы осматривали позиции быстро окапывающихся войск, я несколько раз наблюдал германские самолеты. Начав войну с самым большим количеством самолетов, Российская империя быстро потеряла летательные аппараты, а без двигателей произвести новые было довольно-таки проблематично. Ситуация была плачевна и у артиллеристов. По 10 снарядов на орудие в лучшем случае, а иногда и на целую батарею. Но хуже всего, когда исправлять чужие ошибки отправляли простого солдата. На одном из участков фронта пехотный полк отправили в атаку без артиллерийской поддержки. И эту картину я не забуду никогда. Гвардейцы застыли у полкового знамени с болью в глазах, наблюдая за гибелью своих товарищей. Видел где-то ранее похожую картину. Значит, это не вымысел, и были подразделения, которые до последнего солдата шли в атаку, сгорая во вражеском огне. Смотреть на это без эмоций нельзя. Усеянное трупами поле, где взрывы снарядов перемешивали землю вместе с телами. В 21 веке у человека серьезно поменялось мировоззрение, и отправиться в бой, зная, что все они погибнут, способны только подготовленные к этому военные люди. Кто отдал приказ? Командир 23-го корпуса, замялся капитан, не решаясь назвать фамилию. Гарнист, труби отступление. Может, кто-то еще выжил. Положить пехотный полк в бессмысленной атаке способен только полный дегенерат. Всего лишь один из множества глупых эпизодов любой войны. Пока генералы мирного времени не поменяются на боевых, требуется время. А если не прекратить подковерные интриги и укрывательства среди военной касты, то ситуацию не изменить. «Куда дальше, ваше императорское высочество?» — спросил ледяным голосом Демьян, который тоже горел яростью. «В штаб 3-й армии. Хочу познакомиться с некоторыми генералами поближе. Глава 18. Поступающими резервами мы нанесем удары здесь и здесь, что позволит отодвинуть врага от Перемышля и дальше по всей линии фронта». Неизвестный генерал в очках показывал места нанесения предполагаемого контрудара. «В случае успеха мы не только вернем утерянные позиции, но и...» Докладчик прервался, как только заметил внушительную группу посторонних лиц во главе со мной. Причем жандармских мундиров было больше, чем армейских. Продолжайте доклад. Интересно будет послушать о планируемых вами решениях в связи с текущей ситуацией на фронте. После того, как я собственными глазами осмотрел позиции 3-й армии, у меня накопилось много вопросов к командованию южан. И надо же было такому случиться, что в этот момент во Львове присутствовало практически все командование Юго-Западным фронтом во главе с генералом Ивановым. Даже те, кого здесь в принципе не должно было быть. И хотя в этот раз император, следуя моему наказу, больше не выбирался на фронт, чтобы с ним не связывали неудачи русской армии, похоже, слух о моем появлении все же просочился среди генералитета. Скорее всего, сейчас они решали главный вопрос, как послать ревизора куда подальше и при этом не лишиться погон. Мы подготовили ряд мер, направленных для стабилизации фронта, в том числе масштабное наступление, чтобы отбросить врага и прорвать уже его линию обороны, воинственно заявил все тот же генерал Лукарты. По лицам некоторых высоких начальников вижу несогласие с данной стратегией, но дисциплинированно молчат, ожидая, когда спросят их мнение. В таком случае, хотелось бы задать вам всем несколько вопросов. Достаточно ли у вас снарядов для проведения наступательной операции, или, может быть, у вас паритет по тяжелой артиллерии с германцами? Какое количество самолетов-разведчиков в наличии? Как обстоят дела со связью? Я не слышу ответа, господа генералы. Сколько вы потеряли за последние 2 недели в попытках отбросить противника? Примерно 100 тысяч убитых и раненых, ответил офицер в форме британской армии. Жгучая ярость поднималась в груди, и я с большим трудом сдержался, чтобы не отдать приказ жандармам арестовать всех присутствующих. Что делает британский атташе в Святая Святых, спрашивать бесполезно, как и тысячи других вопросов. Кроме представителя союзников больше некому озвучить ужасающие потери. Для чего вы отправляли солдат в безумную атаку, если противник перемалывает их своей артиллерией? Не знал, что вы сведущи в военном деле, ваше императорское высочество, не выдержал Иванов. Даже далекий от военного дела человек вам ответит, что закидывать врага телами собственных солдат — глупое решение. Сколько солдат вы потеряли в Карпатской операции, Николай Иудович? Миллион. Вам, Кто отдал приказ убивать русских солдат, французы, британцы или, может, вы в сговоре с германцами? Спросил я у побледневшего Иванова, который не смог дать вразумительного ответа. Генерал Иванов и генерал Радко Дмитриев, вы оба отстранены и будете содержаться под стражей до особого распоряжения. Вы не имеете права, я служу только императору. У меня как раз есть все необходимые полномочия от императора. Соответствующие документы должны были поступить вам. Если вас что-то не устраивает, можем решить вопрос согласно военному времени, я так и думал. Демьян, проводите генералов. Слушаюсь, ваше императорское высочество. Штабные офицеры с удивлением смотрели, как жандармы уводят бывшего начальника и повелителя судеб. Конечно, вряд ли они побегут сдавать друг друга. Круговая порука и жесткая кастовость среди своих. В общем, с доносчиком больше никто разговаривать не будет, поэтому пойдем другим путем. Всех, кроме командующих и начальников штабов, прошу покинуть этот кабинет. Дождавшись, пока выйдут посторонние, я обратился к генералу в очках. «Кто вы?» «Начальник штаба Юго-Западного фронта генерал Алексеев Михаил Васильевич, ваше императорское высочество», представился стоящий у карты генерал. «Значит, вы истинный кузнец побед генерала Иванова. Сам он явно не блещет умом. И как вы оцениваете успехи на вашем направлении? Мы достигли впечатляющих результатов, и не наша вина в отсутствии должного снабжения и плохой разведки. К тому же, нас постоянно торопили, требуя не прекращать давление на противника, невзирая на потери. Согласно плану ставки, мы должны были вывести Австро-Венгрию из войны в этом году. У каждого приказа есть своя фамилия. Кто именно вас торопил? Его императорское величество Николай II и верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич, поправив очки, заявил генерал. Либо у него есть яйца, либо хочет поставить на меня после потери своего благодетеля. КХМ, любопытно. Позже решу, как с ним поступить. То, что он не самый глупый из наших генералов, это очевидно. Правда, в комнате и кроме него хватало интересных людей. Хорошо, я вас понял, Михаил Васильевич, и повернулся к остальным генералам. Представьтесь, господа, командующий 4-й армией генерал Эверт. Так, этого генерала требуется заменить в самое ближайшее время. Максимум ему можно доверить корпус. Командующий 8-й армией генерал Брусилов. Знаковая фигура. Попал во все военные и исторические учебники со своим брусиловским прорывом. Кстати, если я ничего не путаю, под его началом служат Деникин и Корнилов. Начальник штаба 3-й армии генерал Добровольский. Командующий 11-й армии генерал Щербачев. Командующий 9-й армии генерал Лечицкий. Алексеев и Брусилов — всем знакомые фамилии военачальников Первой мировой войны. И хотя Брусилова называют военным гением, к нему у меня тоже было немало вопросов. Поэтому пусть оба остаются на своих местах. Платон Алексеевич, если я не ошибаюсь, обратился я к Лечицкому. Как вы смотрите на то, чтобы стать исполняющим обязанности главнокомандующего Юго-Западным фронтом? Ваше императорское высочество, какие цели вы ставите перед новым главнокомандующим? Не сразу согласился генерал. Прямой взгляд, лихой вид и пышные усы. Почему-то, в отличие от остальных, в этом генерале у меня не было сомнений. Может быть, впечатление обманчиво, но остальные вызывают у меня куда меньше доверия. В вашу задачу входит удержание Перемышля до того момента, пока не будет готова линия обороны у Львова. Прекратить любые попытки атаковать противника без должного обеспечения и подготовки. Начинайте строить несколько линий укреплений. Снаряды скоро подвезут. Если сможете выстроить оборону и удержать противника, приставка «исполняющие обязанности» пропадет. Начальника штаба подберете себе сами. Есть еще вопросы? Я готов. Когда я смогу приступить к выполнению вашего поручения? Прямо сейчас. Документы о вашем назначении скоро подготовит командующий армиями на месте, так что действуйте. Времени на раскачку у нас нет. И найдите мне командира 23-го корпуса. Хочу поговорить с ним по душам. Командир корпуса отчаянно пытался переложить вину на своих начальников, но был не слишком убедителен. Сомневаюсь, что в приказе была задача полностью уничтожить собственных солдат об чужие укрепления. Поэтому после небольшого допроса его судьбу будет решать трибунал. Уверен, расколется и расскажет немалого интересного о местных порядках. Но это всего лишь один из множества эпизодов. Прибывшие со мной жандармы начали проверки работы служб тыла и заключенных контрактов с местными предпринимателями. Результат был удручающий. Такое чувство, что здесь воруют все. И с этим как-то надо работать, потому что заменить всех чиновников невыполнимая задача. Следующая неделя прошла в авральном режиме. Создание вокруг Львова новых рубежей обороны потребовало жестких решений вплоть до конфискации имущества и высшей меры наказания, что позволило высвободить значительную часть финансовых ресурсов, а трудовые нашлись сами. Мобилизация местных жителей не прибавила нам любви, но поможет сохранить жизни солдат. Позже обязательно надо перейти на оплату труда. Деньги, деньги и еще раз деньги, правильно говорят, что они кровь войны. На глазах из доступных ресурсов создавались укрепления, которые спасут чьи-то жизни. До бетонных дотов, конечно, далеко, но тяжелые орудия немцев рано или поздно разберут любые укрепления, если артиллерийская разведка не будет спать. Именно поэтому все свободные ресурсы после создания укреплений надо будет направить на улучшение контрбатарейной борьбы. Ваше императорское высочество, мы остановим врага? Спросил генерал-губернатор Бобринский на очередном собрании штаба. Зависит от всех нас, Георгий Александрович. От гражданской администрации потребуется полное вовлечение в процесс построения обороны. Начинайте тотальную эвакуацию из Львова. Будем готовить город к обороне. Могут возникнуть определенные трудности. Вы как-то сказали, что будете устанавливать в Галиции русский язык, законный строй. В случае нашего отступления из Львова начнется обратная реакция, которая затронет исконные земли. Поэтому именно от нас зависит будущее Отечества. Вы можете на меня рассчитывать. Что требуется сделать после эвакуации населения? В какой-то степени мы с Бобринским родственники, пусть и очень дальние. Потомок внебрачного сына Екатерины Великой занимал государственную должность и в целом показывал себя с хорошей стороны. Эти земли должны стать тем щитом, о который враг разобьется. Германцы будут платить кровавую цену за каждый пройденный метр. Скоро должны прибыть мои специалисты, они помогут вам подготовить город. Я сделаю все, что от меня зависит. Пожал мне руку генерал-губернатор. Вы уж постарайтесь, Георгий Александрович. У нас нет права на ошибку. Поменяв руководство Юго-Западного фронта и мобилизовав гражданское руководство, я на этом не остановился и вызвал своих штурмовиков, пока на севере относительная тишина. Германцы, ошалев от собственных потерь на исконной территории, зализывают раны, а Реннинкампф, помня мои наставления, возводит все новые и новые линии обороны. Так что пока штурмовые действия не предвидятся, верные войска не помешают. Не доверяю я местным. Тем временем, в лагере под Львовом продолжалось ускоренное обучение личного состава добровольческого корпуса. Бывшим заключенным выдали оружие, чтобы они привыкли к новому статусу и поняли, никто голыми не будет бросать их на врага. Я до последнего ждал вооруженного бунта, но разделение на группы снова показало свою эффективность. Теплая погода позволяла избегать скопления солдат в одном месте, а несколько отдаленных друг от друга полигонов, постоянные перетасовки в группах и смена командиров усиливали эффект. К тому же, свободное время, как правило, отсутствовало, да и доступ к оружию был только во время стрельб. Краснов, не стой на месте, замерзнешь. Упал, отжался 20 раз. Где твоя каска, солдат? Ты убит, так что ползи на кладбище. Где, где вон до того леса ползком? Вперед, смотри туда же, куда направлен ствол твоей винтовки. Что ты на соседа своего смотришь? Это разве укол? Коли штыком. Вот так, еще раз коли, чтобы уже не встал. Унтер. Слово, что передает саму суть имперской армии. Разве благородный офицер готовит чудо-богатырей? Нет. Простой унтер, который сам прошел тяжелую школу войны. А мои штурмовики были лучшими из лучших, так что у бывших заключенных шансы выжить даже выше, чем у остальных. Несколько постоянно сопровождающих меня офицеров штаба сначала не понимали, почему в присутствии столь высоких гостей никто не только не прекращает тренировки, но и не пытается навести лоск. Правда, вскоре и сами стали получать удовольствие от зычных криков унтеров. К сожалению, в этот мир попал я из самого ада, и для меня показуха непереносима до зубовного скрежета. Было интересно наблюдать, как Юсупов общается с Распутиным. Последнему не понять, что в другой жизни Феликс его убийца, который свято верил до самого конца жизни в святость своего поступка. К Феликсу есть вопросы по его англофильству и частым визитам в посольство Великобритании, но пока это просто дань моды у значительной части аристократии, чем реальный шпионаж или предательство родины. Главный вопрос, ради чего ему это, у него есть все. Впрочем, Дмитрий, в чье тело я попал, из-за недовольства политикой императора, влиянием Распутина на императрицу и отказом в свадьбе с Ольгой, тоже принял участие в убийстве. С момента прибытия во Львов я держался на расстоянии от всех своих знакомых, никого не выделяя. Феликсу еще служить и служить. Неизвестно, как сложится моя судьба. Она порой часто преподносит сюрпризы и в очередной раз повернулась к нам задом. Немцы в последние дни перли дуром и заткнуть образовавшийся прорыв кроме нашего добровольческого корпуса больше было некому. В штабной палатке собрались все командиры добровольческого корпуса. Золотая молодежь Петрограда, осужденные офицеры, пойманные за руку интенданты. Сборная солянка, что должна остановить немецкие войска. Сегодня мы выдвигаемся на позиции, где корпусу предстоит принять первый бой. Враг хочет прорвать оборону Перемышля и выйти к Львову, чего нельзя ни в коем случае допустить. Мы еще не закончили подготовку новой линии укреплений, поэтому любой ценой надо задержать германские войска. Мы не готовы к интенсивному бою, ваше императорское высочество, высказался штабс-капитан, которого поймали в ресторане. Никто не ждет от вас невозможного, только держать оборону до прихода армии Брусилова. Многих это не успокоит. Политические постоянно бузят и только ваш приказ останавливает нас от расстрела большинства. А если они направят оружие против нас, мрачный подполковник, которого доставили с гауптвахты впервые при мне заговорил. У вас есть штатный револьвер, используйте его по назначению. Генералы будут сидеть в городе, когда нам умирать. Разве это справедливо? Вскинулся один из курсантов. С вами буду я. Этого достаточно, Прохоров. Молчание знак согласия. Хватит разговоров. Отправляйтесь к вашим подчиненным. Да, пока не забыл. Захватите с собой побольше патронов и воды. Пригодится. Глава 19. Но мы пройдем опасный путь через туман. Напевая песню из своей молодости, я обходил позиции, занятые добровольческим корпусом, и проверял общую готовность к отражению наступления германцев. С утра на землю опустился густой туман, и лучшего времени для начала атаки не придумаешь, поэтому все солдаты корпуса знали, что ждать осталось недолго. Нервный смех, попытки скрыть страх за отвлеченными разговорами и фатализм в глазах части бывших заключенных. Тяжело в первом бою, да и унтеры не все были из ветеранов. Окопы, подготовленные для нас гражданской администрацией, заставили скривиться, как будто съел кислый лимон, высотой максимум по пояс, а местами и меньше, без дополнительных укрытий и защиты от обстрелов, огневые точки для пулеметов не предусмотрены и еще много пунктов. Поэтому солдатам на месте пришлось доделывать укрепления и попутно материть халатность гражданских строителей. Ваше императорское высочество, вверенный мне личный состав готов к отражению атаки неприятеля. Командир 3-го взвода Прохоров, поправляя полевую форму, поднялся из окопа золотой командир. В добровольческом корпусе не было званий, поэтому офицерам из штрафников было непривычно такое положение вещей. Зато часть унтеров из тех, кто был собран с миру по нитке, быстро оценили нововведение и решительно одобряли такой порядок вещей, отчего даже бывшие политические заключенные зашевелились. Для большой армии практика командир-боец неудобна, но в рамках разношерстного корпуса вызовет меньше возмущения. Тем более, в случае успеха я планировал продолжить эксперимент. Как настроение, Прохоров? Боевое. Через нас враг точно не пройдет. Главный паникер среди золотой молодежи показывал чудеса храбрости перед своими подчиненными. Оставалось только надеяться, что и в бою он будет вести себя так же. Благодарю за службу. Нестройный ответ я уже не слушал, продолжая проверку готовности корпуса к бою. Моя одинокая фигура вызывала разные чувства у людей, вплоть до противоположных. Раздражение, ярость, воодушевление и подъем боевого духа слились в одном коктейле на деле, показывая охватившие Российскую империю противоречия. Короткие разговоры с солдатами или помощь советам помогали стать немного ближе к ним и отодвинуть чувство страха. Без поддержки трудно, в том числе и от высших офицеров. Генералы бывают разные и тут кому как повезло. В армии хватает как мясников, так и персонажей точь-в-точь по Лермонтову. Слуга царю, отец солдатам. Почему те же солдаты стальной дивизии любят генерала Корнилова, хотя у него потери в среднем выше, чем в других дивизиях? Потому что генерал и себя никогда не жалеет и о солдатском быте не забывает. Так сказать, храбрец каких еще стоит поискать? Задумавшись о вечных солдатских проблемах, я остановился из-за кольнувшего в спину предчувствия и резко упал на землю. Почти сразу же раздался знакомый свист и близкий разрыв, а за ним еще несколько. На несколько минут грохот от взрывов перекрыл все остальные звуки. К счастью, до современной точности еще далеко и снаряды редко попадали в цель. В связи с атмосферным явлением авиационной корректировки сегодня не было и долго бить в молоко вражеский командующий не будет. И словно услышав меня, обстрел прекратился. По иронии судьбы, во время обстрела я вышел на самые крайние позиции, которые занимал взвод Дзержинского, и по его лицу можно было сказать, что он не очень рад моему появлению. Остальным солдатам было не до меня. Поручик, из числа направленных к нам штрафников, пренебрег каской и теперь смотрел открытыми глазами в небо. Для него война закончилась. Количество кадровых офицеров уменьшается с каждым днем. Взвод, к бою. Опомнившись, унтеры повторили мою команду, и руки солдат на автомате начали выполнять отработанный на тренировках порядок действий. Пулеметный расчет из 4 человек основательно готовился к бою без дополнительных распоряжений, да и унтер там был опытный. Остальные солдаты, выставив из окопа винтовки, ждали немцев. В принципе, любое наступление до начала массовой механизации армии происходило одинаково. Удар артиллерии, бегущая вперед пехота и в лучшем случае фланговые удары кавалерии. Вот только в это время появилась одна серьезная проблема. Насыщение пулеметами превращает любую атаку в кровавую мясорубку. «Готово», — доложил наводчик пулемета. «Огонь». Пулеметная очередь щедро собирала кровавую дань с бегущих на нас немцев. Мы многое, что не успели сделать, в том числе и найти достаточное количество саперов с новыми минами и гранатами, но пулеметов хватало. Поэтому первая пробная атака, не успев начаться, тут же захлебнулась. Жаль, что это лишь только начало. Противник соберется и с новыми силами погонит солдат на пулеметы. Может быть, перед этим еще раз обстреляют. Как я и предсказывал, наступление немцев началось сразу же после очередного артобстрела. К тому же, туман прошел, и артиллерия усилила обстрел, что вылилось в череду точных попаданий по нашим укреплениям и ранению осколками всего пулеметного расчета. Сам пулемет на первый взгляд не пострадал, и кроме меня больше некому было встать за него. Быстро организовав эвакуацию раненых в безопасное место, я заметил, что на ногах кроме меня остался Дзержинский и пара испуганных солдат. «Перезаряжай ленту». Мой приказ вызвал у него негативную реакцию. Руки сильнее сжали винтовку, а в глазах была заметна внутренняя борьба. Психика на грани срыва. Вокруг трупы вперемешку с землей, да и по окопу раскиданы части тел еще недавно живых людей. Ужасы войны со множеством страшных смертей не проходят бесследно и вызывают стресс даже у самых сильных. В нашем случае еще дополнительно накладывается классовая неприязнь опытного агитатора и организатора восстаний. Понимаю, какие сейчас мысли в твоей голове. Я концентрация всего, что ты ненавидишь, а в руках оружие, что еще надо для совершения справедливости, там граница и семья в Швейцарии. Скажешь, что убил великого князя Романова, и тебе будут все дороги открыты. С твоим опытом подпольной деятельности легкая задача. Думаешь, не смогу выстрелить? С вызовом спросил Дзержинский. Стреляй или выполняй приказ, солдат. Моя рука лежала на рукояти пистолета, и я готов был его применить, но без особого на то желания. Слушаюсь, ваше императорское высочество, сквозь зубы процедил Дзержинский. Все-таки в глубине души в нем осталось какие-то хорошие качества, которые не позволяют ударить в спину. Смена ленты и новая очередь из пулемета косит врагов. Бегущие немцы падали на землю, как кегли, но за ними бежали все новые и новые солдаты. Тут даже пулеметы не справлялись. А рядом со мной сгорал от ненависти Дзержинский, на своей шкуре почувствовав все прелести войны, когда рядом могут быть только свои, а на той стороне враги. Простая истина из той же оперы, что и убей или убьют тебя. Наконец, наша артиллерия заработала, накрывая снарядами со шрапнелью атакующих немцев, что заставило их снова вернуться на свои позиции. Небольшая передышка не повредит. Проверив работоспособность пулемета и залив воды, я повернулся к своему помощнику. «Это вам не от полиции бегать, Феликс Эдмундович. Вот она, настоящая правда жизни. Я все равно ненавижу вас. Паразиты на теле народа и душители свободы, вы рано или поздно ответите за все ваши злодеяния. Народная кара постигнет каждого», — горячо произнес ярый революционер, словно на одном из своих собраний. «Может быть, так и есть, но подумайте на досуге. Если ваши товарищи получат власть, какой шанс, что они не станут еще хуже? Сколько крови им надо будет пролить, чтобы утолить свою жажду? Или вы думаете, все люди святые? Глубоко ошибаетесь. Поменяются одни властители судеб на других, более жестоких, готовых на все ради своей цели. Впрочем, вы вряд ли меня поймете, так что советую вам провести время с пользой и подготовиться, как следует. Это не последняя атака. Оставив Дзержинского приходить в себя, я спиной чувствовал его острый взгляд, хотя и без него проблем хватало. Большое количество раненых, убитых и невероятный расход патронов. К тому же, на небе появились немецкие самолеты, а значит, корректировка огня будет еще точнее. Благо к нам направили резервы за место выбитых, и следующее наступление не будет легкой прогулкой для врага. Руководство корпуса показывало себя не с самой плохой стороны, и есть все шансы пережить этот день. Конечно, в случае нашего отступления есть еще временные укрепления между Перемышлем и Львовом, но надолго они не остановят каток немецкой военной машины, так что остается одно – держаться из последних сил и надеяться на подкрепление от генерала Брусилова. Ждать следующей атаки пришлось недолго. Третья попытка была более удачной, и немцы добрались до наших окопов. Когда началась рукопашная, для меня все снова слилось в череду схваток, в которых шашка так и не понадобилась, что не скажешь про кольт и пехотную лопату.